944. Гуру. Темный круг свой замкнули, ибо окружили давно. И путь остается лишь кверху или во тьму. Этим опасен момент окружения, ибо выход из сферы окружения закрыт. Можно ждать много уловок и новых ухищрений. Считайте, что все, идущее против, исходит от них. От мысли, насылаемых тьмою, можно оградиться лишь крепким устремлением к владыке, ибо выход свободный и путь незакрытый остался лишь только к нему.